16 ноября газета «Нодон Симон» поместила передовицу, горячо поздравляя матерей, за плечом которых будущее социалистической Кореи. В передовице подчеркивается: «В длительной истории нашей революции ярко оставлены славные следы матерей, которые с патриотизмом и преданностью, со стойкой волей всегда разделяли свою судьбу с партией, преодолевая всякие невзгоды. Все матери должны максимум продемонстрировать честь революционерки и цвета эпохи в генеральном шествии за окончательную победу в строительстве могучего социалистического государства под руководством уважаемого Ким Чен Уна».